Я на это не обратил особого внимания, а вот Лили заметила и поняла, что теперь она сможет скинуть поводок, если наберется побольше сил. А мысли о том, что этот поводок надо скидывать, появились у нее из-за того, что я был слишком добрым, многое ей прощал, а она восприняла это не как заботу, а как слабость, а демоны слабому подчиняться не будут. Она, конечно, сильно поторопилась, но тут ей в голову ударила полученная сила, да и возможность в скором времени обрести свободу. Да и не столько тут была ее вина, молодые суккубы тоже с нарезки послетали и начали творить черный пар. Лили тупо этого не заметила, она никогда не была хорошим управленцем, еще в самом начале косячила очень много, но я ее прощал, ведь другие суккубы были не лучше ее. Сейчас план фактически без присмотра, но на него никто не позарится, разве что мелочь какая. И если такое произойдет, мне тут же доложат. Нынешние обитательницы плана видели, на что я способен, и мою силу признали, слабости за мной они также не заметили, так что доложат, чтобы выслужиться, а там можно самому разобраться или деда натравлю. Пока мои дорогие гости постигали все радости материнства, я занимался подготовкой места проживания будущих верующих, оградил сильным барьером большую долину, в центре которой поставил небольшое поселение, где-то на пару тысяч человек. В центре поселения построил храм, небольшой, зато стильный, из черного камня с мраморными плитами на полу, барельефами на стенах. Внутреннее пространство разделил на несколько залов. В одном сделал 48 саркофагов, работающих по принципу портальной арки, односторонней. Работа по принципу. Положил объект в саркофаг, крышку закрыл, энергию в руну активации пустил, объект переместился в связанный с ним саркофаг в храме. Еще один зал был по факту библиотекой с необходимой литературой и голограммами, хотя это просто стационарные артефакты, сделанные с использованием шарингонов. Написанием нужной литературы для будущих верующих нужно будет напрячь сумере, да и статую мою пусть изваяет, а то у меня не то выходит. Вроде и все точно и пафосно, но вот души нет, не цепляет, а вот те, что ваял сумере, прям как живые. Хотя озадачу его только статуи или придется устраивать жестокую цензуру в написанной им литературе. Еще один зал будет иметь несколько стационарных лечебных артефактов, а также небольшая чаша, вода из которой будет заряжаться маной жизни. Четвертый зал будет залом омоложения. Там на постаментах будут находиться маски по типу тех, что были подсунуты Хьюго, но эти более совершенные и сделанные именно для омоложения пользователя. В маску помимо всего, что было встроено, сканирующее заклинание, которое определит возраст и состояние надевшего и омолодит его до оптимального возраста, ну или до того, насколько хватит заряда энергии и зелий. Каждая маска рассчитана на омоложение на 200 лет, после исчерпывания ресурса она рассыпается на мелкие осколки. Еще пара залов будут пока закрыты, потому что назначение для них я еще не придумал. Также заполнил склады запасами провианта на 100 лет для пары тысяч человек. Сколько мороки с добычей всего этого в техногенных мирах, но я ведь честно оставлял им несколько зелий и золота с камнями. Еще сделал несколько полей, садов, а также небольшую ферму с живностью. За всем этим поставил следить скелетов. Опыт использования нежити для выращивания продуктов уже имелся, так что все должно работать. Закончив с основными приготовлениями, занялся Кацуми. Скопировать у нее воспоминания с помощью артефакта, созданного хомяком еще в давние времена, удалось. Не с первой попытки и только накачав ее зельями по самую маковку. Вот только толку с них особого не было. Просмотр документального фильма «Жизнь Кацуми» от первого лица ничего путного не принес мне в качестве умений. Да и скучно все это просматривать. Идея загружать память в другого человека тоже не оправдалась, все подопытные дохли, если загружать быстро. Артефакт, который сделал хомяк, просто выжигал им мозги. Но мы пока не сдаемся и продолжаем исследования в этом направлении. На данный момент хомыч пробует объединить в артефакте техники Яманака и Шаринган. Я же решил обеспокоиться присмотром за новорожденными. Самому за ними смотреть не смешно. Потому отправился в мир лохов и уже там нашел подходящих людей. Пожилые дамы с удовольствием согласились на такую работу. Все же я обещал за нее возврат молодости, да и приличную сумму в золоте. А от них-то и нужно, что отправиться со мной в далекие края, там присматривать за новорожденными детьми, а после завершения контракта не болтать. Понятное дело, что я поставлю на них печати, которые их убьют, если те попробуют разглашать информацию. Также стал вопрос о дальнейшем обучении. Все же их нужно тренировать и обучать. Опять же, мне этим заниматься не с руки, но не хинат уже просить этим заниматься. Вот тут и пригодилась старейшина. Понятное дело, она явно не горит желанием воспитывать для меня верных шиноби, но я уже давно хотел проверить, что будет при принятии большой дозы моего приворотного. От трех порций эффект оказался убойный. Мозги старейшине отшибло напрочь. В моем присутствии она вела себя крайне неадекватно. Ее теперь и бить бесполезно, она даже от такого проявления внимания от меня тащится, как в край обдолбанная наркоманка от дозы. Но приказы выполняет, если пообещать награду. Так что будущего учителя под Жукину я нашел, да и остальному она должна их обучить, как и привить веру в великого меня. А пока запечатал ее, все равно в других делах от нее пользы нет. Пока время позволяло, решил устроить Хинате небольшой отдых. И если уж меня угораздило попасть в аниме, так не будем нарушать один из главнейших штампов аниме. Поездка на море. И пусть я уже был на море скин, но это не в счет, на нас ничего не было и занимались мы нетрадиционными для пляжного отдыха делами, по крайней мере для аниме-сериалов. А вот с Хинатой будет все культурно. И купальник, и развлекательные мероприятия, и шашлыки, и фейерверк организую. Сказано, сделано. В тот же день сказал Хинате собираться на море, потом пришлось уточнить, что мы туда едем не на уничтожение мобов и не тренироваться, а отдыхать. Она, конечно, немного переживала о том, что мы покинем деревню, поскольку я сразу сказал, что идем не в барьер. Но я опять ее удивил и раскрыл еще одну великую тайну. «Послушай, Хината-чан, помнишь, я говорил, что совершил великое открытие?» «Да, Наруто-сама, говорили». «Так вот, я смог найти способ перемещаться в другие миры и некоторые даже исследовал. Это просто невероятно, Наруто-сама». «Да-да, так вот, в один из них мы и отправимся. Время там идет иначе, здесь пройдет 12 часов, а там 3 дня. Так что собирайся, учитывая это». «Я поняла, Наруто-сама. Через 5 минут буду готова отправляться». Хината соврала, она была готова уже через 4 минуты. Я ведь уже говорил, что она идеальна. Пускай повторюсь, но Хината идеальна. Протаскивал ее во внутренний мир в свитке, сказал, что так нужно, а она без малейших вопросов и возражений позволила себя запечатать. Распечатал я ее уже на пляже одного острова. Его я в свое время создавал довольно долго. Зато он был как из рекламного проспекта о тропическом рае. На Хинате был надет вполне себе обычный купальник, ничего сверхэротичного, но все равно смотрелось замечательно. Хотя я и фотографировал Хинату в купальниках, но вот когда выбрались на море, ощущения совершенно другие. Так что я достал камеру и начал фотосессию. Помимо снимков Хинаты, сделали еще и кучу парных снимков. Когда сказал Хинате, что это для семейного альбома, который мы обязательно заведем по возвращению, аура счастья от нее была такая, что я, не будучи эмпатом и вообще слабо реагирующий на любые подобные воздействия, проникся. После просто развлекались, играли в пляжный волейбол, и то, что нас двое, проблемой не было. Что я, что Хината знали теневое клонирование. Вот только клоны-то у меня настолько бракованные, что смогли даже на клонов Хинаты повлиять. Одна команда была из моих и ее клонов целиком, во второй были мы с Хинатой и несколько клонов в поддержку. Так противники бились с таким рвением, а те, что в нашей команде, безбожно филонили, так что выиграть не было никакой возможности, и все из-за того, что мои клоны подговорили клонов Хинаты сливать игру. После разгромного поражения все клоны смотались в джунгли, а через несколько минут пришли воспоминания от этих гадов. Хината, покраснев, как помидор, с довольной улыбкой стояла в предобморочном состоянии. Ну, я решил сделать контрольный и тоже поцеловал ее. День провели отлично, а когда стемнело, начали запускать фейерверки, точнее запускала их нежить, заныканная на соседнем небольшом островке. Так что для Хинаты начавшийся салют стал сюрпризом. В общем, день удался, и вполне бы удалась и ночь. Хината сама начала проявлять сильную инициативу, хотя какая это инициатива, она хоть и краснела, стянула с себя купальник и, повалив меня, начала стягивать с меня плавки. Пришлось ее останавливать, хотя так не хотелось, но я взял волю в кулак. Система, как будто издеваясь, выдала сообщение. Парам-пам-пам, поздравляем, воля плюс 100, сила духа плюс 100, контроль плюс 50, интеллект минус 25, Мудрость минус 10. Репутация с Хината Хьюга минус 250. Вот с хера такие скачки, и если повышение я еще могу понять почему, то вот падение интеллекта и мудрости с фига. Парам-пам-пам. Поздравляем. Интеллект минус 1. Ладно, с этим потом. Сначала нужно с Хинатой разобраться, а то репутация довольно сильно упала. Наруто сама, я вам противна? Нет. Что ты, Хината-чан? Тут дело не в этом. А в чем тогда? И глаза на мокром месте. Я должен был сразу тебе все объяснить, но замотался с исследованиями и другими делами, и не успел. Дело в том, что в клане Узумаки есть традиция. Девушки, вступившие в клан, не могут иметь сексуальные связи до 15 лет. И это не просто традиция. Из-за новых печатей и операций по улучшению, активная половая жизнь может негативно сказаться на организме, настолько, что даже мне будет трудно вылечить, а кое-что и невозможно будет исправить полностью. Так что нужно немного подождать. А как же вы? Ну, я Узумаки, да и поставил эти печати давно, а улучшение не проходил, так как кроме меня его никто провести не может, потому для меня ограничений нет. Но ничего страшного, я потерплю немного. Репутация с Хинатой не только вернулась на прежние значения по ходу разговора, но и вверх полезла. Хотя отмазка так себе, но и не без доли правды. Организм и правда после улучшения должен адаптироваться некоторое время, а то во время секса вполне можно потерять контроль над силой, Хинате-то ничего особо не будет, а вот мне она кости переломает на раз. Так что нафиг такое, мне физические и психические травмы не нужны, да и Хинате такое точно не понравится. Наруто сама, вы не должны мучиться из-за меня. Чё, я слышала, что долгое воздержание вредно. Поэтому Наруто сама должен продолжить заниматься этим с Ясукой-сан, ну и этими ее подругами, если ее не будет долго в деревне. Первая мысль была, как она узнала. Вторая, чё? Далее пришло осознание сказанного. В этот момент в видении одного попаданца у Хинаты над головой засветился нимб. Мне только что дали полный карт-бланш на походы налево, направо и куда угодно. Хината просто святая. А ведь когда у нас с ней дойдет до дела, она осознает, что мне ее мало, так что, думаю, разрешение на гарем от нее я точно получу, да по факту уже получил. На радостях чуть не нарушил запрет на активную половую жизнь, но вовремя сдержался. Следующие несколько дней мы развлекались и отдыхали, хотя большинство игр можно было приравнивать к тренировкам, да и разминку с утра делали, это было уже вбито в подкорку. По возвращению я ускорил течение времени во внутреннем мире так, чтобы через 5 дней тут... Там подошел срок для появления на свет первых Хьюга моего мира. Хината отправилась на выполнение миссии и тренировок с командой, а я поперся в домен, так как Мурзик настаивал на моем личном визите, а зная его, можно предположить, что случилось что-то неординарное, раз он меня беспокоит. Но ничего особого не случилось, просто Мурзик, получив дохрена и больше ресурсов, завершил воскрешение твари с планетени, что пожертвовало собой, защищая меня в момент слабости. Вот только Мурзик проявил инициативу, да и ресурсы у него были специфическими. Души суккуб, так что тварь была не похожа на себя прежнюю. Сейчас она выглядела как кот размером с овчарку, состоявший из тьмы, у которого было 6 хвостов и 7 глаз, 3 пары обычных шаринганов с тремя томой и по центру большой глаз с мангика шаринганом. И самый прикольный узор мангика был в точь-точь как Гиас. Потому и назвал кота Гиасом. Ну, а чё, я давно хотел себе заполучить код Гиас, но на аукционе его не было. Как писали некоторые пользователи в статьях на форуме, попаданцы в Лелуша долго не жили, а те, кто попал в других персонажей, заканчивали тем, что орали на форумах All Hail Лелуш. Конечно, некоторые недовольные таким поворотом дел устроили рейд в несколько таких миров. В результате орущих стало больше. Их потом... Конечно, выбили, но больше никто в те миры не совался, хоть и срача на тему, почему разум игрока не защищает от Гиаса, было много. Но получили ответ админа, что, дескать, Лелуш своим Гиасом младших богов подчиняет, а у всех игроков защита примерно на том же уровне изначально, и увеличить ее можно, прокачивая волю и силу духа. И если сами не озаботились, то сами и виноваты, в соглашении все прописано, читать нужно внимательнее. Вот такие вот пироги. А теперь благодаря Мурзику у меня есть собственный код Гиас. Комментарий к глава 06. Мяу. Хороших выходных. Ня. На случай Лелушей смотрим Вики. Лелушим, бро-бро, Лелушим. Глава 06.25. Пов мамаучиха, в последнее время Тадао-сенсей вообще озверел. Я понимаю, что ему хочется вывести меня на S-ранг как можно быстрее, чтобы утереть всем нос. Он часто поминает добрым словом Цунаде, а также говорит, что я ее обязана превзойти. Он даже показывал ее работой карты пациентов, которых она лечила. Скажу честно, не особо-то и впечатляет. Особенно по сравнению с тем, что делает Наруто сама. Если этой Цунаде для того, чтобы поставить пациента на ноги требуется несколько многочасовых операций, а после и длительной период реабилитации, то Наруто сама справится за несколько часов, а еще через столько же пациента можно отправлять обратно в бой. И то у меня такое впечатление, что он занижает свои возможности. Мне до его уровня очень далеко, а ведь я развиваюсь только в нескольких направлениях, а Наруто сама во многих направлениях, каждая из которых очень сложна в изучении. Тут, конечно, помогают теневые клоны, без которых я, наверное, ничего бы и не успевала выучить и отработать, да и зелья, сделанные Наруто сама, очень помогают. Если просто тренироваться, то получается, что доведешь себя до истощения, и все, тренировка закончена, нужно время на восстановление, а с зельями доведешь себя до истощения, выпиваешь несколько пузырьков, и можно продолжать тренироваться. Если бы не все это, я еще не скоро вернула бы прежний уровень сил. Хотя в этот раз все было намного проще, и не только потому, что знала, что и как делать, но и сами глаза развивались намного быстрее. Гиндзюцу стало получаться намного легче, да и чакры требовало меньше. Еще несколько недель и выйду на прежний уровень, и тогда Наруто сама точно похвалит меня за успехи. А если смогу превзойти те показатели, да, так и сделаю. Наруто сама точно будет мной гордиться. Так что к Биджусон, тренировки и еще раз тренировки. Приняв это решение, я помчалась на полигон, и по пути столкнулась с Хинатой-сан. После того случая я с ней не виделась, была занята тренировками, в которых спарринг-партнер не нужен, да и у нее были выпускные экзамены, да и в их клане много чего произошло. По слухам, которые гуляли по госпиталю, можно было сделать вывод, что теперь Хьюга не сильнейший клан Конохи. Они потеряли много сильных шиноби, да и старейшины клана погибли от руки Нукинина, как и тот Хьюга, что работал в госпитале. А сейчас и так рук не хватает, Наруто сама отказался заниматься чем-либо, не соответствующему его рангу, и многие даже поддерживали его решение, правда шепотом, чтобы глава не услышал. Но после того, как не смогли спасти несколько человек, те же люди уже в голос кричали о том, какой он подлый, меркантильный и бессердечный демон. Так хотелось спалить этих мерзких людей, которые не знают, о чем говорят, да и сами бы попробовали пожить на зарплату стажера, при этом выполняя обязанности Ирьонина Аранга. Хотела выразить свои соболезнования по поводу ее утраты, ведь я как никто другой понимаю, как это тяжело. Вот только потому, как она светилась от счастья, соболезнования застряли у меня в горле, а вот поздравить, неизвестно с чем, но точно с чем-то хорошим, захотелось. Недолго раздумывая, поинтересовалась, что такого хорошего произошло, и она гордо выпятила грудь. Вот что за несправедливость. Если в спаррингах после получения новых глаз я выигрываю, то вот в этом я проигрываю, причем сильно, очень сильно. Да у нее за эти две недели они опять выросли, на целых 1.5 сантиметра, да и талия тоньше стала и подросла почти на сантиметр. Да что она ест-то, у меня же прогресс с 0.5 миллиметра, без шарингана и не заметишь, и это за 0.5 года. Цукико-сан меня утешала, говорила, что у нее тоже все так было, но потом она влюбилась в своего парня, и все у нее выросло буквально за несколько недель. Да если бы в этом было дело, то я уже как год ходила с арбузами, как у этой змеюки Анка. Ну ничего, вот доучусь до Ирьонина ранга и сделаю себе такие, что Хината от зависти локти кусать будет. Но все это оказалось мелочью по сравнению с тем, о чем она мне рассказала. Наруто сама взял ее к себе в клан наложницей. Как так? Почему не меня? Я ведь лучше, ну ладно, кое в чем проигрываю и сильно, но я точно сильнее и, соответственно, полезнее. Нужно показать, что я лучше. Уговорить Хинату-сан на спарринг в полный контакт было легко. Она и сама хотела испытать силы после того, как Наруто сама ей кое-что дал, но что именно она сказать не может, ведь это секрет клана. Как же бесит. Наруто сама и мне много секретов доверил, но я ничего не скажу. А вот о том, что она выболтала, ему расскажу обязательно. Я проиграла. Хината-сан стала намного сильнее и опытней. Ее новый стиль боя и техники были невероятны. Перемещаясь на огромной скорости с места на место, она не давала мне сосредоточить на ней внимание и активировать техники, а те, что все же удавалось провести в качестве контратаки, она скидывала невероятным контролем над своим телом и чакрой. Все мои медтехники, отправленные в ее тело с помощью шарингана, она просто изолировала и выдавливала своей чакрой. Мое зеленое пламя тоже не подействовало. Она защитилась от него покровом чакры, а после сдула его с себя выбросом чакры. На некоторое время у нас возник паритет. Я не могла достать ее, а она упиралась в мой Сусана. Но потом она применила какую-то технику, судя по всему очень сложную или не до конца выученную, так как она замерла на секунд 5 сосредотачиваясь, а я, дура, позволила ей закончить. А ведь Наруто сама говорил, если противник готовит неизвестную технику, никогда не жди, пока он закончит, пользуйся моментом и бей. Атака была не очень мощной, но она как будто прошла сквозь мое Сусана и ударила по мне, переломав ребра. От неожиданности и болевого шока я потеряла концентрацию, и Сусана развеялся, что и стало концом поединка. Поправить здоровье было делом недолгим, даже зелья трогать не стало, практика тоже нужна, да и ситуация не экстренная. Пока я лечилась, Хината-сан немного рассказала о своей технике. Она предназначена не для пробивания защиты, а для нанесения урона тому, что за этой защитой. Но это не законченная техника, это только первая ступень будущей техники, которая должна бить по самому пространству. И предназначена она для уничтожения великого зла. О том, что это за зло такое, узнать не удалось. Хината-сан с такой гордостью говорила о том, что это секрет клана Узумаки, что мне стало очень обидно. Но я взяла себя в руки, вытерла начавшие течь слезы, и полная решимости пошла к Наруто-саме. Но на половине пути немного успокоилась и задумалась. Если я прибегу и буду клянчить, то ничего не получу, а только выставлю себя капризным ребенком. Сначала нужно все разузнать и подготовить. Не думаю, что стать наложницей так просто, особенно для химии великого клана. Это что такого Хината-сан сделала, чтобы ее отпустили? Вот после таких вопросов начинают возникать сомнения в правдивости слухов о Нукинине, вырезавшем старейшин Хьюга и часть бойцов. Искать информацию решила у Тадао-сенсея, он много знает, так что должен помочь. Конечно, намного проще было бы спросить у Хинаты-сан, но гордость мне этого не позволяет. Раз она сама справилась, значит и я смогу. От вопроса: «Сенси, а как мне стать наложницей?» Сенси подавился чаем, потом схватился за сердце и сполз на пол, еле откачало. К сожалению, информации о том, как стать наложницей, не получила, но хоть зачет по экстренной реанимации поставили. Спрашивать у кого-то из персонала и пациентов не стало, разболтают же, потом от конкуренток отбоя не будет. И вообще, нужно спешить, скоро должна вернуться с миссии Ясука-сан. Она точно захочет стать наложницей у Наруто сама. А вдруг количество наложниц ограничено? Вдруг больше двух нельзя? Нужно спешить, а то могу не успеть. Проведенное склонами в библиотеке время дало результаты. Помимо нервного тика у библиотекаря, удалось получить так нужную мне информацию. Прочитав некоторые книги, я немного успокоилась. Количество наложниц вроде ничем не ограничено, по крайней мере нигде не было указано обратного. Но это не точно. В одной из книг было написано, что у одного главы клана было 6 наложниц, можно принять это за максимальное количество, так как в других источниках о большем числе не говорилось. Так, посчитаем. Хината-сан уже, это раз, Ясука-сан, как только вернется, так сразу, это два, тех двух драных кошек-воровок можно не считать, белобрысая, что иногда работает в цветочном магазине, три, еще это, со странной прической, что недавно сидела в кафе с Наруто самой, это 4. У Цукико-чан, конечно, есть парень, но Наруто сама в миллион раз лучше, так что если узнает о такой возможности, то точно побежит к нему, 5. Есть еще эта змеюка-анка, вот кто только и ждет возможности, она постоянно жмется к нему своими арбузами. Итого получается 6. Рано я расслабилась, нужно срочно идти в башню Хокаге за нужными документами, а после получить одобрение от главы или старейшин моего клана, и согласие от Наруто-самы. Но он точно согласится, тем более если все бумаги будут готовы. Также нужно что-то решать с моим домом. Вот с последним могут быть проблемы, а с согласием от моего клана проблем нет, так как и клана нет, хоть от этого и становится немного грустно. Как оказалось, не все так просто, как мне показалось сначала. Во-первых, клан все еще существует, и Саске является формально главой. Стал таковым после получения протектора. Неудачник, Наруто сама стал главой клана намного раньше. Но мне помимо еще кучи бумажек необходимо получить одобрение от него. Как мне пояснил Хокаге сама, после того, как я его откачала после озвучивания цели визита, присутствие самого Саске не нужно, хватит и его подписи на документе. А вот присутствие Узумаки Наруто нужно. К этому главе я отправилась только после того, как оформила все остальные документы. Ждала его у дома с самого утра и, наконец, дождалась, когда этот лодырь проспится. Это же надо дрыхнуть аж до 7 утра. Натянув на лицо улыбку, подошла к этому гению. «Здравствуйте, Саски-сан», и изобразила вежливый поклон. «Хаэм». Этот гад даже не удосужился ответить. Как говорит Наруто сама, «бессмертным что ли стал? Что перьонином грубить, не могли бы уделить мне немного своего времени?» П.Ф. Выдала это и начала закрывать входную дверь своего дома, не обращая на меня внимания. «Не могли бы вы подписать этот документ? Он мне нужен для перехода в другой клан. У меня нет времени на мусор вроде тебя». И он порвал протянутый мной документ. А ведь я столько сил убила, чтобы его получить и правильно заполнить, и поставить все нужные печати. Вот тут я уже не выдержала и, не особо сдерживаясь, врезала ему по наглой самоуверенной морде. Этот индюк проломил собой дверь, которую успел закрыть, пролетел по коридору, после встретился со стеной, в которой и остался. А я боролась с желанием послать следом огненный шар. Справившись с гневом, отправилась домой заедать стресс с печеньками от Наруто сама, последними печеньками. Пофанна, несостоявшаяся звезда фильмов для взрослых. Когда Михаил подошел ко мне с предложением сняться в фильме для взрослых, хотела его послать куда подальше, надоело, что все принимают меня за тупую блондинку, у которой все питательные вещества до мозга не доходят, оседая в груди. Они, конечно, в кое-чем правы, я блондинка, но не натуральная, а вот глаза у меня голубые от рождения, потому и крашусь. Но от посыла меня остановило несколько вещей. Во-первых, Василий очень даже ничего, да что там, красавец, и то, что он будет на главных ролях, склоняло чашу весов в пользу согласия. Во-вторых, мне банально нужны деньги, а этот деятель распинался о том, что фильм будет выложен на зарубежном платном сайте, так что деньги будут. На мой скептический взгляд ответил, что, дескать, выложил там сценарий и получил 1500 заказов. На мой вопрос, почему это он подошел ко мне с этим предложением, а не к Юльке, например, помялся и сказал, что вместе со сценарием закинул туда пару моих фото. Как он говорил, за просмотр там платится 5 баксов, и выходит, что как минимум получим 7,5 штук вечно зеленых. Солидно. Я тут же поинтересовалась своей долей. Этот жлоб обещал мне аж 10% и был послан далеко и надолго. Я ведь поняла, что без меня хрен он получит, а не деньги. После начались торги. Этот гад упирал, что на нем основная часть работы, да и еще двоим платить надо. После, как услышала про еще двоих, припечатала, что мне 80% и не меньше. Тот сразу пошел на попятную, говоря, что эти двое только массовкой предложил 15, ведь ему как оператору, режиссеру и сценаристу в одном лице придется вкалывать за троих. Я предложила поменяться и снять с него одну из таких тяжелых работ. Пусть надевает платье и вперед, а я с камерой постою. Сошлись на 30%. Понятное дело, что на слово я верить не стала, а то потом, когда до оплаты дойдет, девушка, мы вас не знаем. Так что договор составили и даже заверили, зря я что ли на юриста учусь, и чтобы продолжать учиться деньги и нужны. Вот только все пошло совсем не так, как я представляла. Самым худшим, что могло случиться, по моему мнению, это то, что эти парни из массовки тоже начнут принимать участие, но этот пункт был учтен, и если такое произойдет, то Михаил попадет на большие бабки. Но случилось то, чего мне даже в самом страшном сне не могло присниться. На их кривляния, которые были типа ритуалом призыва демона, которого играл Василий, явился настоящий демон. Хоть с первого взгляда он и был похож на подростка лет 13-14 в хорошем гриме, но это только на первый взгляд. Я, как жертва, вот уж повезло, ведь выходит, что реально жертва, была ближе всех к этому проклятому пню, и видела, как на пне появляются из ниоткуда какие-то надписи, как паяльником выжигаются, только без дыма, да и без паяльника. Но самое жуткое, это его глаза. Мало того, что их 5, так оно еще и моргало ими, как это делают змеи. Потом началась конкретная чертовщина, во время которой я прикинулась ветошью. Так и пролежала до момента исчезновения демона. Как только это случилось, со всех, кроме этого сученыша Сергея, спало оцепенение. Василий пришел в себя первым и чуть ли не рыча кинулся на Сергея, повалил того на землю и начал бить. Чуть позже к нему присоединились Михаил со Стасом, который передумал удирать. Я пока лежала на том же месте и старалась не привлекать к себе внимания. Парни сейчас явно неадекватны, вон Серегу как измордовали, он еле дышит. Вот же фрик шизанутый. И еще один удар ногой по ребрам от Василия. В жертву нас вздумал приносить, сука. Еще один удар. Вася, успокойся, ты же его убьешь так. Да так ему и надо, верещал Стас. Продолжай. И Василий продолжил, только чуть позже. Сначала он отошел от стонущего тела, оглядываясь по сторонам, и подхватив вилы, резко кинулся к Сергею и начал тыкать его ими. Стас с криками отбежал, а Михаил пытался оттащить того от Сергея, который уже не подавал признаков жизни. Я же, стараясь не создавать шума, переползла на другую сторону пня. Укрытие, конечно, так себе, но уже стемнело, из того места, где они сейчас находятся, меня не должно быть видно. Ты что, вообще ебанулся? Нас же посадят, орал Михаил, отобрав у Василия орудие убийства. Это ты ебанулся. Этот урод хотел нас всех прирезать. Отпусти мы его сейчас, то точно очнулись бы связанными в пентаграмме, где этот псих бы нас и прирезал, как свиней. ПРНСМТРТЕ. Стас, заикаясь, тыкал пальцем на труп. Что там? Кэра в мягкий знак. Тоже мне новость. Нет, смотри, лужа впитывается в эту пластинку. Да ёб, вытаскивай, а то опять припрется. С криками и матами они возились с трупом, вырывая из мертвой хватки отданные ему демоном вещи. А ведь в том списке было много ценного. Да, очень много. То, что произошло дальше, никак не укладывалось в моей голове. Михаил пырнул вилами, которые отобрал у Василия, Стаса. Василий же кинулся на Михаила, повалил на землю. Они долго боролись, но в конечном итоге Василий не то задушил, не то свернул шею Михаилу. Но когда он поднял вилы и начал звать меня, все резко изменилось, зажглись прожекторы, неизвестно откуда набежали люди в военной форме с оружием. Они, не задавая никаких вопросов или приказов бросить оружие и сдаться, просто начали стрелять по Василию, и не только из автоматов, но и из базуки жахнули. После, выкрикивая разные команды, они начали обследовать местности, естественно, быстро нашли меня. Церемониться со мной не стали, заломали руки, надели наручники, обыскали, хотя скорее облапали. На мне из одежды только легкое платье и трусы, что там можно прятать, и главное, где. После надели мешок на голову и долго куда-то везли, потом тащили по лестнице и коридорам. В конечном итоге я оказалась в камере метр на метр с тусклой мигающей лампочкой и ведром в углу вместо туалета. Пока сидела в этом бетонном гробу, успела проклясть всех и вся, отдельно прошлась по этим уродам, из-за которых и оказалась в подобной ситуации. Хотела и демона добрым словом вспомнить, но передумала, а вдруг услышит. Просидела я в камере довольно долго, хоть часов у меня и не было, но жрать хотелось неимоверно, да, именно жрать, кушать хотелось парой часов ранее, а вот сейчас именно жрать. Но все мысли о еде вылетели из головы, стоило только открыться двери. За ней стояли двое шкафов с антресолями, ну, или два мордоворота за 2 метра ростом. Эти молодцы подхватили меня под руки и понесли куда-то по коридору. Наш путь завершился в комнате со столом и стулом, к которому меня и приковали наручниками и оставили минут на 5 одну. Через дверь напротив вошел старик, вот только несмотря на то, что выглядел он лет на 70, спина у него была ровная, будто лом проглотил. Но когда он посмотрел на меня, сразу захотелось сознаться во всех грехах, и даже в тех, которые не совершала. «Анастасия Юрьевна, у меня к вам есть несколько вопросов. Вы же будете сотрудничать и ответите на них?» Он уставился на меня таким взглядом, да мне под прицелом нескольких автоматов было спокойнее. «Да, КНЕЧНАТВЕЧУ». «Замечательно. Итак, что вы делали на той поляне?» «Снимали ФЛ мягкий знак М». «Прекратите мямлить и отвечайте нормально и подробно». Я еле сумела справиться с собой и начала рассказывать все, стараясь не упустить ничего. Когда дошла до момента появления демона, старик начал задавать много уточняющих вопросов, в основном о поведении демона. Я, конечно, сказала о камере, на которой все должно быть записано, но старик обрадовал меня тем, что батарея у нее сдохла на моменте, где демон устроил демонстрацию силы. Вот же Михаил урод, не мог зарядить аккумулятор у своей игрушки, а если бы она сдохла во время съемок, пришлось бы переснимать, скорее всего этот гад на это и рассчитывал. От размышлений меня отвлек очередной вопрос старика, о вещах, оставленных демоном. На стол передо мной были выложены листы и белая карта в стеклянных контейнерах. На листах описан ритуал, с помощью которого можно забрать душу у человека. Это мы знаем, читать не разучились. На этой бумажке все описано очень подробно. Меня интересует, что демон сказал с этим делать. Да ничего он не говорил, точнее ничего не говорил делать. Сергей хотел заключить еще контракт, но душа-то у него одна, вот он и выпросил у демона этот ритуал. Сам выторговал или демон предложил взять именно это? Нет, сам. Вообще было ощущение, что демону и неохота связываться со всем этим. Ладно, тогда ответьте, что это? Он указал на карточку. Визитка. Что? Визитка? Демон дал ее для того, чтобы могли призвать его еще раз. Еще, и что для этого нужно сделать? В этот момент меня посетило озарение, как только я расскажу все, что знаю, и стану не нужна, от меня избавиться. Этот старик тут явно за главного, и если судить по тому, что я видела, это серьезная организация, работающая на правительство. Им ничего не стоит меня прикопать на той поляне и сказать, что так и было. Да, что там, они так и сделают. Выдадут официальную версию о том, что трое студентов-сатанистов, обкурившись какой-то дрянью, зарезали девушку, а после поубивали друг друга, а последнего застрелили при попытке к бегству. Все, нужно налить на визитку 2 литра свежей человеческой крови, не обязательно одного человека, положить на открытое место, и один из тех, кто находился на поляне, должен прочесть заклинание. Какое? Не могу сказать, демон что-то сделал, и я могу произносить его только в уме, а вслух только финальную часть. Тогда, Анастасия Юрьевна, вам придется у нас задержаться. Старик полез в карман, откуда достал телефон. Хорошо-то как, я уже было попрощалась с жизнью, ведь он делал это с таким видом, будто собирался достать пистолет, а после и глушитель к нему, и после медленного прикручивания одного к другому пустить мне пулю в лоб. Алексей, бумаги о неразглашении не потребуются, да, открылись новые обстоятельства, да ты все правильно понял, Анастасия Юрьевна задержится у нас на некоторое время, так что подготовь все необходимое, да на этом все. Пока старик говорил, я мысленно кляла себя за тупость. Вот же дура, понасмотрелась фильмов, и подумала, что меня в расход пустит. А если бы не мой длинный язык, подписала бумаги, и была бы на пути домой. А теперь меня заставит присутствовать при призыве демона, не просто же так старик все это расспрашивал. Теперь мне точно кранты. После допроса те же два молодца проводили меня уже в другую комнату. Там было все довольно прилично. Кровать, стол, стулья, даже телевизор был, ванная с туалетом также были. Когда привела себя в относительный порядок, мне принесли поесть. Никогда не думала, что обычная каша с котлетой и компот будут такими вкусными. Закончив с едой, прилегла на кровать, и стоило голове коснуться подушки, как я отрубилась. С утра первая мысль была, ну и приснится же такое. Но после осмотра помещения цензурные мысли из головы исчезли. Правда, материлась я, стараясь не поминать всяких там, а то пошлешь кого-нибудь к одному ноче, а он еще и сам явится, так что не приведи гос, тьфу, этого нам тоже не надо, с моим количеством грехов меня точно к этому ноче отправит. Стоило более или менее привести себя в порядок, как за мной пришли, на сей раз не эти два одинаковых с лица, да и вообще одинаковых, и проводили к некому Семену Петровичу. Им оказался дедок в белом халате с взъерошенной шевелюрой, очень сильно напоминала Эйнштейна. У него я застряла на весь день, прерываясь только на подписание очередной кипы бумаг. Из лекции узнала много нового о мире, в котором живу, лучше бы не знала, а то когда знаешь, что вампиры, оборотни, нежить, колдуны и прочая нечисть вполне себе реальны, жить становится страшно. Но Семен Петрович меня немного успокоил насчет уровня сил всех этих сверхъестественных существ, что вампиров, что оборотней вполне можно убить и из простого оружия. Убивать, конечно, придется долго, да и проблематично это, все же они быстрее и сильнее людей, не настолько, как показано в фильмах, но существенно. Меньше всего проблем с магами, просто потому, что почти все они работают на правительство. Меня тоже проверили на наличие магического дара, но, к сожалению, ничего не обнаружили. Но на настоящую магию я насмотрелась предостаточно. На базе, которая была с виду небольшой военной частью, хотя не с виду, она была тем же самым, просто уровень секретности выше. Так вот, тут располагалась рота солдат, и все они поголовно были магами. Они и продемонстрировали мне магию. Честно говоря, ожидала чего-то большего, намного большего. А так некоторые пускали тонкие еле заметные молнии с рук в стену, на которой образовывались такие же маленькие подпалины. Свечки взглядом зажигали и тушили. Один, видимо самый крутой, расщедрился на реальный огненный шар. Шарик был размером с теннисный мяч, но бухнул сильно. Это меня впечатлило, но я и на все другие демонстрации магии хлопала в ладоши и подпрыгивала на месте от восторга. И честно могу сказать, даже не видя лично, командир у них зверь. Потому, как они пялились на мою грудь, создавалось впечатление, что они женщин уже пару лет кроме как на картинках и не видели. Зато в случае чего можно смело рассчитывать на помощь с их стороны. Я ведь слабая беззащитная девушка, мне со всякими крокозябрами драться не пристало. Я лучше пережду за их широкими спинами. А в том, что меня отправят к этим крокозябрам, я уверена. Этот старый козел приходил во время лекции и предупредил, чтобы была готова выдвинуться на следующий инцидент. На мое резонное замечание, что у меня нет никакой подготовки, только покивал. И уже на следующий день меня припахали бегать с солдатами, учиться обращаться с оружием и прочее. Это кошмар какой-то. Разбирая этот проклятый автомат, я себе все ногти переломала и мозоли натерла. О том, что чуть не померла после разминочной пробежки, вообще молчу. Но медицина здесь реально волшебная. В медпункте работают 6 парней. Так они прикосновением лечат. И похрен, что меня облапали. Главное, после этого ничего не болело. Но рожи у них были даже описать сложно. Хотя этим проще. Их никогда не ставят в наряд на зарядку боеприпасов. Видела, как они пули с какими-то символами заряжают. Честно, смотрится стрёмно. Никаких вам мистических свечений и прочих спецэффектов. Просто сидит парень и пару минут таращится на пулю в руках. При этом вид у него, морда красная, глаза на выкате, пот выступил, как будто сидит на толчке и тужится, а результата нет. И ведь не пофилонишь, не зарядишь пулю, и есть немалая вероятность того, что тварь не сдохнет после попадания и сожрет стрелка. Также из объяснений Семена Петровича я поняла, что сильно переоценила уровень структуры, в которой теперь состою. И самое противное то, что приписали меня не как внешнего сотрудника, бухгалтера или еще как. Нет, этот старый козел поставил меня на должность уборщицы. Меня, да с моими внешними данными моделью работать можно, а он меня уборщицей записал, да еще и на полставки. И зарплату мне поставили соответствующую занимаемой должности. Хорошо, хоть убираться не приходится, хотя этот козел заставлял, но как я уже упоминала, у местных солдатиков дефицит общения с противоположным полом. Стоит один раз улыбнуться, ну и пару пуговиц на блузке перед этим расстегнуть, и в полу можно видеть свое отражение, как в зеркале. Конечно, я тут не единственная женщина, есть еще, но это такие монументальные женщины, и с такой внешностью. Да чтобы позариться на такую, выпить надо столько, сколько человеческий организм просто не в состоянии принять. И вообще тут откровенная дыра, а не база людей в черном. Оборудование тут еще со времен Второй мировой, когда собственно и была учреждена сия структура. Из рассказа стало известно, что немцы в войне активно использовали призывы демонов, да и прочую нечисть, вот для противостояния им и была создана спецорганизация. Вот только после войны количество паранормальщины сильно сократилось, а соответственно и финансирование. В основном случается 2-3 инцидента за год, и это статистика по стране. На мой случай они прибыли так оперативно только потому, что база находится в 2 часах езды от места, где мы снимали фильм. В других случаях группа выезжает на место и уже оттуда начинает поиск твари. О самих тварях мне тоже лекцию прочли. Самыми опасными считаются демоны, приходящие извне, откуда это конкретно выяснить не удалось. Делят их по нескольким уровням опасности, и еще на подуровни, которых 4 в каждом уровне. Самый низкий, зеленый, тварь чуть сильнее обычных хищников вроде медведей, просто намного агрессивней. Следующий желтый, вот тут уже пострашней. Тварь будет сопоставима с хищными динозаврами юрского периода. Красный, тут реально можно вешаться. Помимо физической силы, скорости и прочности шкуры, твари обладают сверхъестественными способностями. Таких обычным оружием завалить проблематично, если пары танков под рукой нет, и это на самых слабых. И последний, черный, толком рассказать о этих тварях ничего не могли. Единственные два случая их появления – это во время Второй мировой в Японии. Оказывается, бомбы американцы не просто так скинули, точнее не по тем причинам, которые известны общественности. Но самое веселое, что мой случай классифицировался тоже черным уровнем, вторым под уровнем. Не разбомбили только по причине того, что влияние у структуры уже не то, да и выброс, по которому аппаратура ловит, был очень слабым, скорее скрытым. Его засекла аппаратура только нашей базы, все остальные ничего не зафиксировали, даже американцы, которые от тварей страдают намного больше, и аппаратуру даже на спутники поставили. Но старого козла в моем случае заинтересовало совершенно другое. Демон, явившийся нам, был помимо того, что разумным и способным на диалог, так еще и не сильно агрессивным, хитрым и подлым, это да, но устроить кровавую бойню не стремился. Другие же стараются порвать в клочья все и всех в зоне видимости. Как я выяснила, старый козел хочет договориться с демоном. Тех пунктов, что я пересказала, вполне хватило для того, чтобы вызвать очень сильный интерес. Да и очень ему охота утереть нос японским коллегам, которые единственные смогли приручить некоторых тварей и поставить себе на службу. Так что в скором времени меня ожидает ритуал по призыву этого демона. Комментарий к глава 0625. https://moniyandex.ru.4/1001560003068080. Глава 065. Утро началось уже привычно. Хината опять пыталась уничтожить будильник. Она это устройство записала во вселенское зло, и все потому, что уже некоторое время мне не нужно никуда рано вставать, а вот ей очень даже надо, соответственно будильник приходит будить ее. Но во враги она записала его не за это. Хината также продолжает пробираться ко мне, и будильник помимо нее будет и меня. Вот перед Хинатой и стала дилемма. С одной стороны, она очень хочет ночевать со мной, с другой не хочет тревожить. Ведь я сейчас по большей части работаю по ночам и в кровать попадаю под утро, где меня уже дожидается Хината. Так что у нее вроде бы два варианта: либо плюнуть на то, что будильник мешает спать мне, либо не спать в моей комнате. Но она, видать, решила выбрать вариант номер три – уничтожить проблему. Вот только проблема уничтожаться отказалась, и даже оказывала активное сопротивление. Но даже в этом можно найти плюсы. Теперь вместо зарядки по утрам мы с Хинатой стараемся уничтожить будильник. Теперь после такой своеобразной разминки мы завтракали, Хината отправлялась на выполнение миссии тренировки, а я через некоторое время отправлялся в госпиталь, где исправно выполнял свои обязанности, которые соответствовали моему рангу. От этого у главгода уже зубы стерлись. Его попытки меня загонять на мелких поручениях и самой неприятной работе провалились. К моей совести он тоже взывать перестал. На его проповедь о том, что к людям нужно относиться добрее, я просто сказал, что может мне лучше будет относиться к людям так, как они относились ко мне. После этого он заткнулся, и надолго. Ведь в детстве я был частым гостем в госпитале, да и относиться ко мне лучше не стали. Для всех я демон, который виноват во всем плохом, что у них случилось, и они даже отчасти правы, но доказать это невозможно, я надеюсь. Вот только в отличие от канонного Наруто, я являюсь реальным аналогом девятихвостого для жителей. Это тому мелкому можно было отвесить пинок и орать на него, тем самым мстя демону. Что сказать, смелые люди, вот только самому лису они бы такого не сказали, да и пнуть не рискнули, ведь можно и в ответ получить, да так, что хоронить нечего будет. Со мной та же история, уже очень давно по моим меркам я переломал кости двум придуркам на виду толпы, и до многих дошло, что пинать демона опасно, а после того, как я начал работать в госпитале, те вообще старались меня не злить. Теперь меня ненавидели молча. Хотя среди шиноби моя репутация очень сильно поднялась, ведь довольно многих я с того света вытащил, сейчас она, конечно, опять опустилась, но всех, кто пытался высказать мне претензии, я посылал выполнять миссии бесплатно или выполнять миссии ранга по цене Д. После такого у всех пытающихся нагнать меня на совесть желание отпадало. Хотя были и те, кто говорил, что типа ты же жизнью не рискуешь. Они получали ответ: так вы учитесь на Ирьонина и лечите сами за копейки, а я с радостью пойду гробить противников. Во время дежурства я увидел, как Какаши притащил в госпиталь Саске. У того по виду было сотрясение мозга или того, что ему его заменяет, также перелом челюсти, и синяк на пол морды присутствовал. Более точный диагноз было поставить трудно, ведь расстояние до него было приличным. Но меня взбесил тот факт, что Какаши, оказывается, занимается с Учихой, и не филонит, вон результаты спарринга, в полный контакт на морде Саски присутствуют. Значит, на нас с Сакурой забил, а этого Мстюка тренирует. Не то чтобы мне были нужны эти тренировки, но все равно обидно. Он же назначен нашим наставником, а значит, должен был хотя бы предложить. Ну ничего, я это ему припомню. Наруто сама. От планирования страшной мсти Какаши меня отвлекла появившаяся рядом мама. Могу я попросить вас об услуге? Конечно, мама-чан, сделаю все, что в моих силах, что нужно. Одолжите на время мне свою установку для клизмы и насадки, все какие есть. Не проблема. Вот держи, в этом свитке сама установка, в этом насадки, а вот в этом запас заряженной воды. Последний мне не нужен. Благодарю за помощь, Наруто сама. А теперь извините, мне нужно навестить пациента. Удачи, мама-чан. Растет девочка, уже сама пытается освоить прием зарядки воды медицинской чакрой. Жаль, что у нее ничего путного не получится. Чакра для этого подходит мало, слишком быстро рассеивается, но как тренировка контроля очень даже ничего. Пусть развивается, смотря на Хинату, я понял простую истину. А нафига мне с вражинами самому разбираться? Все же я не имба, трудно убиваем, да, слинять и спрятаться это тоже умею. А вот нагибать, как это принято, у меня не выходит. Хотя это тоже не совсем верно, с генинами и чунинами я разберусь легко. Тут да, нагибатор еще тот, а вот тот же Гай меня тонким слоем по всей Конохе размажет, и армия нежити не поможет. Конечно, на него у меня план есть, но этот план не очень честный, а нужно для него вынудить Гая активировать все 8 врат и свалить в домен, оставив нежить, и пускай он от своей же техники загибается. Хотя он может ее отменить, но опять же, раз-два использует, и это уже плохо скажется на нем. Кстати, об этой технике, мне она подойдет идеально, ведь я могу открывать 8 врат хоть по 3 раза на день, а все повреждения буду лечить в процессе использования техники или после выпью зелья и буду как новенький. Нужно срочно добыть свитки с этой техникой и приступить к изучению. Окрыленный новой идеей, поперся домой искать информацию на форуме и сами техники на аукционе. В последнее время аукционный форум пришли в упадок. На форуме довольно мало информации и статей, все заполонили закрытые группы кланов, гильдий и альянсов, только архив и радует. С аукционом та же фигня. Все маломальски полезное остается в клане, ведь раньше то, что не нужно тебе, можно было продать тому, кому это нужно, но теперь это не продают, а отдают другому члену клана, который из этого сделает что-то полезное для клана и для отдавшего в частности. Конечно, есть кланы, которые специализируются на торговле, но опять же, что-то ценное и крупное продают по предварительному договору. Одиночки, конечно, не исчезли, но их мало, да и это в основном начинающие и зубры, которые клан в одну харю порвать могут. Но от выставленных ими лотов пользы почти нет. У первых товар фуфло, а у вторых все в момент скупают кланы. Мне в последнее время стало довольно трудно покупать сферы, да и цена на них выросла. Тут вина на одном альянсе, эти гады скупают сферы по стандартной цене, а продают уже с наценкой. Одиночки конкуренцию составить не могут, ибо и в гости к такому умному наведаться могут и на перерождение отправить. А с другими кланами, гильдиями и альянсами они давно все обговорили. Благо, я уже могу заглядывать в барьеры сотого, и сам иногда нахожу сферы, но этого мало, да мне намного проще набрать душ в своих вылазках в другие миры, и за них купить сферы, чем рисковать своей шкурой в барьерах, а там реально приходится рисковать. Я-то думал, что против моего сера никто не устоит, а оказалось, что таких много, да безобразия много, но Расин Сюрикен спасает, он несколько эффективнее будет. Если бы только не слишком большой размер моба, все было бы замечательно. Но несмотря на все эти проблемы, информацию о технике 8 врат найти удалось и даже свитки прикупить. И что самое странное, за копейки. Но потом я понял, в чем подвох. Первые и вторые врата открыть, собственно, не сильно-то и трудно. Все джоунины на это способны. А вот дальше уже проблемы. Чтобы открыть эти пресловутые третьи врата, нужно сильно поиздеваться над собой. И тут не только адские тренировки. Тут контроль собственного тела нужен, и чакры внутри тела, и еще куча заморочек. Честно говоря, изучить Расинган намного проще, чем открыть третьи врата. Про остальные вообще молчу. Из статей, которые писали попаданцы в Ли, выходило, что это жесть какая-то, и даже с системой прокачивать эти навыки сущий геморрой. Да и при использовании свыше третьих врат техники использовать нереально, впрочем, как и магию. Так что народ на это забил по большей части. Только несколько человек заинтересовались. Один из них написал статью Паки. Вот это было очень интересно почитать. Из этого эпоса мне стало понятно, почему практически никто не использует и не продает техники и навыки на основе Ки. Тут все оказалось до безобразия просто. Ки очень тяжело качать, и на начальных стадиях Ки значительно уступает маги, чакре и Ряцу. Ведь для использования Ки нужно его пробудить, а для этого нужно выйти за предел человеческих сил. Чакра этот самый выход обеспечивает легко, да и управлять ей намного легче, так как она структурирована и вообще течет по каналам. С Ки все намного сложнее. Если в чакре 1500 контроля это хороший результат, с этим и техники в ранга можно использовать, то для Ки техник это самое дно. Но это еще полбеды. Ки сильно конфликтует с магией, соответственно при покупке магии тем, кто использует Ки, приходится раскошелиться на дополнительные очки умений, чтобы заставить это все работать. И даже так одновременно использовать оба типа будет практически невозможно. Так что просто невыгодно брать Ки, дешевле взять чакру, которая даст аналоги, более слабые, но с меньшими усилиями и затратами, да и намного раньше. Как писал автор статьи, если в бою сойдутся пользователь чакры 80 уровня и пользователь Ки того же уровня, последнего уделают. Ки начинает рулить после 150 уровня, но дотуда еще докачаться надо. И не надо вспоминать Dragon Ball. Как писал автор статьи, там от мира на применение техник Ки огромный бонус, поскольку концентрация этой энергии в том мире зашкаливает. В другом мире тот же Сон Гоку будет в разы слабей, а то и больше. Но возвращаясь к Гаю, этот кадр умудрился перехреначить чакру в Ки. Ки ведь тоже совокупность энергии тела и духа, но на другой частоте, что ли? Но техники Гая идут именно по этому принципу, да те же врата очень похожи на Кайокен, который использовал Сон Гоку. Тоже усиление скорости, силы и выработки энергии, и тоже негативное влияние на тело. Если тело не тренировано достаточно, то даже обычный кайокен угробит пользователя. Но все эти минусы меня не остановили, присобачу себе Ки и заставлю работать, неведомая хрень я или погулять вышел. Да и особенность у меня такая есть, так что работать будет, вопрос в том как. Стоило загореться желанием и приступить к исполнению, как реальность преподнесла неприятный сюрприз. На аукционе не было в продаже техник Ки или сферы, чтобы получить источник или центр Ки. Статей, где народ писал, что покупали сферу извлечения и вытаскивали у себя Ки и после ставили себе магию, чакру или еще чего полно, а вот лотов, где они же продавали извлеченные навыки и способности, не было. Походу народ просто не стал выставлять на продажу то, что никто все равно не купит. Или я просто опоздал, и хозяева лотов их просто поснимали через время. Но после долгих поисков, из-за незаконченной регистрации у меня только ручной поиск, и большая часть фильтров не работает, мне удалось найти одну ки-технику. Судя по всему, ее выставили для прикола. Техника манипуляции телом, изменение биологического возраста, уровень 25. Принадлежит Майя Нацумы из Тенёутинге. Позволяет изменять свой облик со взрослого на детский и обратно. На данном уровне способности можно делать откат на 10 лет, относительно реального возраста. Также следует отметить то, что время для тела не останавливается. Взрослеют обе формы вне зависимости, какая из них активна. Техника в общем-то фуфло, но мне нужно хоть что-то связанное с Ки, так что технику прикупил. Хоть и просили за нее довольно дорого, целых 125 КД, грабеж, но делать нечего. Пришлось брать. Стоило взять сферу и попытаться активировать, как система высветила требования. Техника манипуляции телом, изменение биологического возраста, уровень 25. Для активации требуется сила, 150 ловкость, 170 скорость, 170 выносливость, 750 интеллект, 600 мудрость, 300 сила духа, 1000 воля, 1500 контроль, 5000 родство со стихиями, земля, 25% вода, 25% жизнь, 25% хаос, 25% очки умений, 200. Теперь становится понятно, почему все не любят ки-техники. Развиваться для использования даже таких техник нужно очень разносторонне и долго. Я по требованиям прохожу только на родстве со стихиями, силе духа, воле и выносливости. Все остальное либо немного не дотягивает, либо серьезно не дотягивает, да и очков умений требует много, очень много. Хорошо, что у меня из-за поставок самогона этих очков много, а так без вариантов. У меня за поднятые последние уровни есть 25 нерастраченных очков характеристик, а остальное добью очками умений, хотя народ бы удавился, увидев, на что я спускаю такой ценный ресурс. подогнав все характеристики под нужные, и тем самым остался почти без очков умений, активировал навык. Парам-пам-пам, поздравляем, навык активирован. Ошибка. Внимание, для использования навыка необходимо ки. Выберите из списка вариант 1 переделка чакры в ки. В этом случае техники, работающие на чакре, будут недоступны. Стоимость изменений 25 очков умений. 2 создания ки-центра. Стоимость изменений 250 очков умений и 1000000. Конечно, первый пункт отпадает, становиться вторым ли мне неохота. Так что берем второй пункт, несмотря на глюки. Все равно ничего путного там не пишут, скорее о невозможности одновременного использования ки и маны. Парам-пам-пам, поздравляем, создание ки-центра успешно завершено. Внимание, конфликт энергии. Из-за конфликта энергии все навыки прекращают свою работу. Система, ты чё охренела? Ни хрен столько всего напихивать. У меня особенность есть неведомая хрень. Мне не только можно, мне это положено. Ладно, можно переконвертировать все навыки и достижения. Ну так вперед. Парам-пам-пам. Для перестройки необходимо 10000000000. Начать конвертирование, да нет. Система, а чё вообще такое это? Вообще не в курсе. Но у тебя этого до хрена. Как раз хватит. Нажимаю на согласие, но у меня создается такое ощущение, что меня где-то наебали, причем по-крупному. А потом меня скрутило так, как давно не крутило, и я отрубился. Когда очухался, чувствовал себя довольно странно, даже сложно описать, как именно, просто не так, как раньше, и не сказать, что хуже или лучше. Первым делом мотнулся в домен, где тут же получил втык от хомяка за растрату такого количества непонятно чего, и неизвестно, где оно у нас было, но ведь было, и я его растратил, и ничего толком не приобрел, так что непорядок. Ревизия показала, что у меня ничего и не пропало, все запасы всех энергий были на месте. Мурзик также отчитался, что души не пропадали, и энергия, добытая с них, также на месте. Поэтому полез смотреть статус. Статус имя. Наруто Узумаки. Неведомая хрень. Раса. Неведомая злобная хрень. Уровень. 61 опыт. 17574556400000. Класс. Неведомой хреновости генин. Подкласс. Открывается 100 уровня. НР. 51008489 3 в мин. ЦП. 231-123-392-3 в мин, минус 80 в мин, 312-3 в мин, ЦП Биджу, Немай Мэр, 29-854-281-8 в мин, РП, 680-158-3232 в мин, КИ, 234-427-1208-1 в мин, 122 характеристики. Сила, 150 ловкость, 170 скорость, 170 выносливость, 1538 интеллект, 600 мудрость, 300 интуиция, 768 сила духа, 2325 воля, 2761 харизма, 175 контроль, 5000 удача, неведомо, строение тела, свободных очков характеристик, 0 свободные очки умений. 123 дополнительные характеристики. Родство со стихиями. Огонь. 60-31% ветер. 29-86% молния. 37-93% земля. 27-99% вода. 30-02% жизнь. 50-92% смерть. 57-19% свет. 7-76% тьма. 54-35% порядок, 7-0-0-14% хаос, 49-99%.